1814 год. Известие о взятии Парижа заставило Даву сдаться. Французы вышли из Гамбурга, и военные действия прекратились. Мы теперь мирные гости датского короля. Пользуясь этим обстоятельством, я хочу объехать прекрасную Галштинию одна в кабриолете, в которой заложу свою верховую лошадь. Ильинский вызвался быть моим товарищем. Мы взяли отпуск на неделю и отправились прежде в Пенниберг. Желая пройти несколько пешком по прекрасной тенистой аллее, которая ведет от Ютерзейна к Пеннибергу, встали мы оба своего кабриолета. Я обернула вожжи около медной шишечки спереди кабриолета и в надежде на смирение старого коня пустила его идти по дороге одного. Мы не заметили, что лошадь, чувствуя легкость экипажа, стала прибавлять шагу. Но, наконец, я увидела, что она далеко ушла вперед. Я побежала, чтобы остановить ее, но этим сделала то, что лошадь также побежала, и все шибче, шибче, вскачь и, наконец, во весь дух. Ильинский, собрав все силы, догнал было ее и схватил за оглоблю, но лошадь сшибла его на землю, переехала колесом ему через грудь и поскакала во весь опор к Пеннибергу. Ильинский вскочил и, потирая грудь рукою, побежал, однако ж, вслед за исчезающую уже из виду лошадью. Я думаю, для того, что спереди на кабриолете лежал наш чемодан, где находились наши мундирные серебряные вещи и 500 рублей золотом. Всего этого ни мне, ни ему потерять не хотелось. Однако ж и бежать до самого Пенниберга не было возможности. Несмотря на это, Ильинский и лошадь скрылись у меня из глаз. Я тоже пошла самым скорым шагом и нашла моего товарища и коня у самого въезда в Пенниберг. Они были окружены толпою немцев, но чемодана уже не было. «Что теперь делать?» — спрашивал меня Ильинский. «Здесь есть их начальство», — сказала я. «Ты хорошо говоришь по-немецки. Пойди к ним и расскажи, какие именно вещи были у нас в чемодане. Так верно, разыщут». Ильинский пошел, а я, сев на кабриолет, поехала занять квартиру, где, отдав немцу-работнику лошадь свою в смотрении, пошла к начальнику этого города. Там был уже Ильинский. Немцу что-то не хотелось разыскивать нашей пропажи. Он говорил, что это дело невозможное. «Лошадь ваша бежала через лес одна. Как можно угадать, что сделалось с вашими пожитками?» Ильинский в досаде на такое хладнокровие к нашему невзгодью сказал, что если б это случилось в Петербурге, то через сутки пропажа была бы найдена, хотя бы несколько тысяч людей было тут замешано, и что нет в свете полиции, которая могла бы сравниться с русской в деятельности, проницательности и остроумии средств, употребляемых ею для разыскания и открытия самых тонких мошенничеств. Эти слова свели с ума и вывели из себя хладнокровного немца. С покрасневшим лицом, сверкающими глазами и кипящей досадою вышел он поспешно из комнаты. Не видя надобности дожидаться его возврата, мы ушли на свою квартиру. Ехать далее нам не было средств. У нас пропали все деньги, вещи и даже мундиры. Мы оба остались в одних только сюртуках. Этот день мы не пили чаю, не ужинали, и наутро ожидала нас печальная участь — не пить кофе, не завтракать и ехать 30 верст обратно с пустым желудком. У меня оставалось 2 марка, но их надобно было употребить для лошади. Ильинский находил это несправедливым и сильно восставал против моего, как он называл, пристрастия к упрямому животному. «Счастлива эта негодная скотина, что деньги у тебя в кармане. А если бы они были у меня, так уж извини, Александров, пришлось бы твоему ослу поститься до самого Ютерзейн. «А теперь попостимся мы, любезный товарищ», — отвечала я. «Да и о чем ты хлопочешь? Вообрази, что ты на биваках, на походе, что теперь военное время, 12-й год, что сухари наши и провизию бросили в воду, что казаки отняли у денщиков наших вино, жаркое и хлеб, или что плуты эти сами съели все и сказали на казаков. Одним словом, вообрази себя в одном из этих положений, и ты утешишься». «Благодарю. Утешайся ты один всем этим», — сказал сердито голодный Ильинский и спрятался в шкаф. Я не знаю, как иначе назвать постели затейливых немцев. Это точно шкапы. Растворя обе половинки дверец, найдешь там четвероугольный ларь, наполненный перинами и подушками без одеяла. Если угодно тут спать, то стоит только залезть в середину всего этого, и дело кончено. Видя, что Ильинский ушел в шкаф с тем, чтобы до утра не выходить, я пошла убеждать хозяйку засветить для меня даром свечку. Она исполнила мою просьбу, погладив меня по щеке и назвав добрым молодым человеком. Не знаю за что. Я написала страницы две и, наконец, тоже легла спать на полу, вытащив из другого шкафа все перины и подушки, сколько их там было. В 3 часа утра я гладила и целовала доброго коня своего, который, не обращая на это внимания, ел овес, купленный на последние мои 2 марка. Ильинский спал. Работник мазал колеса нашего кабриолета, и хозяйка спрашивала меня из окна: «Гер офицер, волен зи кафе?» Все эти действия были прерваны поспешным приходом гневного градоначальника. «Где ваш товарищ?» — спросил он отрывисто. В руках у него был наш чемодан. Обрадовавшись, увидя опять погибшее было наше сокровище, я побежала будить моего комрада. «Вставай, Ильинский!» — кричала я, идя к дверцам его шкафа, чтобы их растворить. «Вставай! Наш чемодан принесли!» «Отвяжись, ради бога! Что ты расшутился?» — ворчал Ильинский невнятно. «Не мешай мне спать!» «Я не шучу, Василий! Вот здесь начальник Пенниберга с нашим чемоданом!» «Ну так возьми у него!» «Да это не так легко сделать! Он, видно, хочет именно тебе его отдать. И, как догадываюсь, вместе с каким-нибудь пышным возражением на вчерашнее твое сомнение в исправности их полиции». «Ну так попроси же, брат, его хоть в хозяйскую горницу, пока я встану». Через 5 минут Ильинский вошел к нам. Градоначальник, до того все молчавший, стремительно встал с своего места и подошел к Ильинскому. «Вот ваши вещи все до одной, и все деньги тою самую монетою, какую были. Не думайте, чтоб полиция наша уступала в чем-нибудь вашей петербургской. Вот ваши вещи, и вот вор», — сказал он, с торжеством указывая в окно на 18-летнего юношу, стоящего на дворе. «Он вчера увидел вашу лошадь близ Пенниберга, схватил с кабриолета чемодан, бросил его в ров за кусты, а лошадь отвел в город. Теперь довольны ли вы? Вора сейчас повесят, если вам угодно». При этом ужасном вопросе, сделанном со всею немецкою важностью, Ильинский побледнел. Я затрепетала, и мое желание смеяться над забавным гневом пенибергца обратилось в болезненное чувство страха и жалости. «Ах, что вы говорите!» — вскликнули мы оба вдруг. «Как можно этого хотеть? Нет, нет! Ради бога, отпустите его!» «Я вижу, что ошибался насчет вашей полиции. Простите это моему незнанию», — прибавил Ильинский самым вежливым тоном. Успокоенный немец отпустил несчастного мальчика, который, стоя перед нашим окном, трепетал всем телом и был бледен, как полотно. Услыша, что его прощают, Он всплеснул руками с таким выражением радости и так покорно стал на колени перед нашим окном, что я была тронута до глубины души. И даже сам пеннибергский начальник тяжело вздохнул. Наконец он пожелал нам веселого путешествия по Галштинии и ушел. Теперь мы уже смело потребовали кофе, сливок, сухарей и холодной дичи на дорогу. «Ах, какой счастливый характер имеешь ты, Александров!» — говорил мне Ильинский, когда мы сели опять в свой кабриолет. «Ты совсем не грустил о пропаже своего имущества?» «К чему это великое слово «имущество», Ильинский? Разве мундир, подсумок и 40 червонцев — имущество? Однако ж у тебя более ничего нет». «Нет, так будет. Но твоя печаль была мне очень смешна». «Почему?» «Потому что тебе не привыкать быть без денег. Как только заведется какой червонец, ты сейчас ставишь на карту и проигрываешь». «Я иногда и выигрываю». «Никогда. По крайней мере, я ни разу еще не видал тебя в выигрыше. Ты игрок столько же неискусный, сколько я несчастливый». «Неправда. Ты не можешь судить о моем искусстве. Ты не имеешь никакого понятия об игре», — сказал Ильинский с досадою и после всю дорогу молчал. За обедом мы помирились. В Ицечое мы ночевали и на другой день поехали к Глюкштату. Печальный вид Эльбы, которая здесь течет вровень с болотистыми берегами, стаи ворон с своим зловещим криком нагнали нам скуку и грусть. Мы поспешили уехать оттуда и, свернув с большой дороги, поехали проселочными. В одном новом постоялом доме, как нам казалось, мы были приятно удивлены вежливым приемом и хорошим угощением. Наружность этого дома ничего не обещала более, как только картофель для обеда и солому для постели. И мы, вошед туда, спросили себе обедать, как обыкновенно спрашивают в трактирах, не обращая никакого внимания на хозяина. Но тонкая скатерть, фарфоровая посуда, серебряные ложки и солонки и хрустальные стаканы возбудили наше внимание и вместе удивление. Этим не кончилось. Поставя на стол кушанье, хозяин просил нас садиться и сел сам вместе с нами. Ильинский, который не терпел никакой фамильярности, спросил меня: «Что это значит? Зачем этот мужик сел с нами?» «Ради бога, молчи», — отвечала я. «Может быть, это будет что-нибудь из тысячи и одной ночи. Кто знает, во что может превратиться наш хозяин?» В продолжение этого разговора пришел хозяйский брат и тоже сел за стол. Я не смела начать говорить. Недовольный вид Ильинского и беспечная веселость обоих крестьян до крайности смешили меня. Чтоб не обидеть добродушных хозяев неуместным смехом, я старалась не смотреть на Ильинского. После обеда нам подали кофе в серебряном кофейнике, на прекрасном подносе, сливки в серебряном горшочке превосходной работы и ложечку фасона суповой разливальной ложки, тоже серебряную, ярко вызолоченную внутри. Все это поставили на стол. Оба хозяина просили нас наливать для себя кофе по своему вкусу и сели пить его с нами вместе. «Что это значит?» — повторял Ильинский. «Простой трактир, голые стены, деревянные стулья, просто одетые люди. И прекрасный обед, превосходный кофе, фарфор, серебро, позолота, вид какого-то богатства, вкуса и вместе деревенской простоты. Как ты думаешь, Александров, что бы это такое значило?» «Не знаю ничего, но думаю только, что нам нельзя будет здесь платить». «Почему?» «А я так думаю, напротив, что здесь мы заплатим в 10 раз дороже против других мест». Мы ушли прогуливаться по прекраснейшим окрестностям какие только могли быть на такой ровной и плоской стороне, какова Галштинии. Возвратясь, я просила Ильинского распоряжаться во всем самому, требовать и расплачиваться, сказав, что на меня находит страх, и я ожидаю какого-нибудь чудного явления. Нам подали чай с той же лаской, добродушием, богатством прибора и вкусом. Наконец, надобно было ехать. Лошадь наша была отлично вычищена, кабриолет вымыт, и брат хозяйский держал под уздцы коня нашего у крыльца. Я увидела, что Ильинский вертит в руках два марка. «Что ты хочешь делать? Неужели за столько усердия, ласки и угощения всеми благами земными ты хочешь заплатить двумя марками? Сделай милость, не плати ничего, поверь, что они не возьмут». «А вот увидим», — отвечал Ильинский, и с этим словом подал хозяину два марка, спрашивая, довольна ли этого. «Мы ничего не продаем, здесь не трактир», — отвечал хозяин спокойно. Ильинский несколько смешался. Он спрятал свои марки и сказал, смягчая голос: «Но вы так много издержали для нас». «Для вас? Нет, я очень рад, что вы заехали ко мне, но разделил с вами только то, что всегда сам употребляю с своим семейством». «Мы приняли вас за крестьян», — сказал Ильинский, подстрекаемый любопытством и ожиданием какого-нибудь необыкновенного открытия. Но он тотчас спустился с облаков. «Вы не ошиблись, мы крестьяне». Наконец, после нескольких вопросов и ответов, узнали мы, что эти добрые люди получили наследство от дальнего родственника своего, богатого ямбуржского купца, что не более полугода тому, как они выстроили себе этот дом, что ошибки, подобные нашей, им часто случается видеть, и что мы не первые сочли дом их за трактир. «И вы всех так радушно угощаете, не выводя из заблуждений?» «Нет, вас первых». «За что же? Вы русские офицеры. Король наш велел нам с русскими обходиться хорошо. Однако ж, добрые люди, русским офицерам приятно было бы, если бы вы не оставляли их так долго в тех мыслях, что они в трактире. Мы все требовали так повелительно, как требуют только там, где должно заплатить». «Вы могли угадать, что не за что платить, потому что мы обедали вместе с вами». При этих словах Ильинский покраснел, и мы оба не говорили уже более, но поклонились доброму хозяину нашему и уехали. Настала глубокая осень. Темные ночи, грязь, мелкий дождь и холодный ветер заставляют нас собираться перед камином то у того, то у другого из наших полковых товарищей. Некоторые из них — превосходные музыканты. При очаровательных звуках их флейт и гитар вечера наши пролетают быстро и весело.